просто не способны выжить. Я сдался. Решил прервать краткосрочные опыты и свернуть проект. Но вдруг 98% из группы прооперированных животных сумели прожить 3 недели, а многие из них и 6 месяцев. Единственное объяснение, которое пришло мне в голову, это то, что мои хирургические навыки улучшились от частой практики. И тут, когда я был готов затеять долговременный эксперимент, куры вдруг начали умирать снова. Уже неделю спустя я нашел мертвыми обеих птиц, которых прооперировал недавно, и тех, которые прожили несколько месяцев. Это, безусловно, сводило на нет мысль о совершенстве моих хирургических навыков. Я продолжал работать, поскольку узнал, что куры способны жить довольно долго при определенных условиях, которые, однако, оставались для меня загадкой. Тогда же случилась вторая волна удачных опытов с невысокой смертностью. Я тщательно проанализировал свой журнал операций. Гипотеза про болезнь, как и многие другие, была изучена и отброшена, но так и не нашел никакого объяснения. Можете себе представить мое отчаяние. Как-то поздней ночью я возвращался домой с вечеринки и ехал по дороге мимо лаборатории. Было 2 часа ночи, однако в окнах комнаты с животными горел свет. Я решил, что причина этому какой-нибудь забывчивый студент, поэтому остановил машину и погасил свет сам. Однако несколько ночей спустя я заметил, что свет снова горел всю ночь. При разбирательстве выяснилось, что сменный охранник, которому полагалось каждую полночь проверять, закрыты ли все окна и двери, имел привычку зажигать в этой комнате свет, чтобы ему было проще найти выход. Выключатель не додумались разместить возле двери. Как оказалось, оба периода с низкой смертностью пришлись на дежурство этого охранника. Контрольные эксперименты доказали. Куры без гипофиза, если держать их в темноте, умирали, а те, которых освещали лампой по 2 часа каждую ночь, могли жить сколько угодно. Причина была такой. Поскольку в темноте птицы не едят, у них развивается гипогликемия, падение уровня сахара в крови, от которой сложно оправиться. Те же, которых подсвечивали, съедали достаточно для того, чтобы предотвратить гипогликемию. С тех пор мы могли продлевать жизнь в гипофизэктомированных птицах сколько угодно. Так была открыта новая глава в изучении гормонов. Случайная встреча. После того, как Макса Борна, одного из отцов квантовой теории, выдворили с кафедры в Геттингене из-за расовых законов, принятых в 1933 году нацистским правительством, он нашел убежище в Эдинбурге. Путь к спасению ему открыла случайная встреча с Резерфордом. В 1927 Борн приехал на международный конгресс в Комо. Один из докладов показался ему скучным, и, дождавшись, когда начнут демонстрировать слайды, Борн воспользовался темнотой и выскользнул из аудитории. Осматривая коридор с намерением убедиться, что его бегство никто не заметил, он увидел человека, который тихо вышел из соседней двери и теперь точно так же оглядывался по сторонам. Это оказался Резерфорд, который, рассмеявшись, сказал Борну: «Вы тоже не можете этого вынести. Пойдемте к озеру». Прогулка заняла весь остаток дня и положила начало их дружбе. В 1933 году Резерфорд пригласил Борна в Кембридж. Позже он переехал в Эдинбург. Эта история — пример того, как случай решал судьбы многих в те нелегкие времена. Георгий Гамов рассказывал, что когда Борн сошел с поезда в Кембридже, ему, уже травмированному немецкой действительностью, бросился в глаза плакат «Рожденный для казни» или Борн должен быть повешен».